«Младшие братья созданы для того, чтобы портить жизнь старшим сестрам», — решила Юлька, когда Федька безжалостно растоптал мирную идиллию солнечного лета. Она так уютно устроилась на скамейке в тени старого сарая. Серые неструганные доски отсвечивали на солнце благородным серебром с патиной чернины по краям. В траве неистово стрекотали кузнечики, и Юлька чувствовала, как на нее снизошел покой. Не тот покой, за который нередко принимают краткий промежуток отдыха между ежедневной суетой, а настоящий, огромный, всеобъемлющий. Тот, который включает в себя и облака в небе, и знойный воздух, и щебет птиц, и ее, Юльку, и создателя всего этого мира, невидимого и всесильного. «Юльк! А Юльк?» Очнувшись, Юлька с досадой глянула на брата. Ее умиротворение было так глубоко, что в разговор вступать не хотелось, и она прикрыла глаза, показывая, что засыпает. «Юльк! А Юльк?» «Нет, он никогда не отстанет». «Ну что тебе?» Не переменяя позы, Юлька уставилась в раскрасневшееся лицо брата с облупленным носом. «Юльк, ты чувствуешь? Дымом пахнет». «А мне какое дело? Может, костер кто-то жжет?» Чтобы совершенно отвязаться от Федьки, Юлька показательно сделала 3 глубоких вдоха и почувствовала легкий запах гари. Кроме неясного запаха, тревогу ничто не вызывало, и Юлька опять закрыла глаза, пытаясь хоть ненадолго вернуть утраченное блаженство. Пару минут она просидела с закрытыми глазами, стараясь прогнать назойливые мысли о Валентине, родителях, о старухах, но покой больше не возвращался. Подсознательно Юлька заметила, что стала чаще вдыхать, словно легким не хватало воздуха, а когда запершила в горле, поняла, что недалеко бушует пожар. Вяло оформившаяся в мозгу мысль, что где-то неподалеку может гореть лес, на первый взгляд показалась Юльке забавной. Стоит набрать на телефоне номер 01, и приедут пожарные, молодые ребята с брандспойтами, а может, даже не приедут, а прилетят на парашютах. Где-то она читала, что к месту происшествия МЧС отправила группу парашютистов-десантников. И те в считанные минуты справились с огнем. Пенная струя, сбивая пламя, будет лететь вверх, а она, Юля, стройная и отважная, стоять на пригорке и наблюдать восхитительное зрелище, замирая от восторга и ужаса. Но, немного подумав, Юлька приуныла. «Лесной пожар — это не игрушки. Надо идти и выяснить, что случилось. Хотя наверняка Федька запаниковал без причины. Просто какой-нибудь бабке вздумалось сжечь мусор». Выползая из своего укрытия, Юлька увидела, что во дворе уже стоят дед, баба Лена и Федька. «Вот они, зайца-то!» — махала руками баба Лена, повышая голос так, словно разговаривала с глухими. «У меня сердце сразу ёкнуло, как только первые косые из леса выскочили. Но на пожар я не подумала, нет, думала, волки шалят». «Елена Ивановна, подождите беспокоиться. Может, ошибка. Я слышал, что животные мигрируют без видимых причин. Да и запах гари слабый». «Дед прав», — успокоила себя Юлька, рассматривая небо над горизонтом. «Какой пожар? Нигде не облачко». Видно, Федьку посетили те же мысли, потому что он немедленно задал вопрос. «А где горит, если дыма нет?» Баба Лена мутно взглянула в Федькину сторону и пожевала губами. «Сдается мне, болото загорелось. Вот дыма пока и нет. Подземный пожар. В наших местах такое бывает». От последних слов бабы Лены Юлькино сердце неприятно ёкнуло. Прежде она никогда не слышала о подземных пожарах. И одно предположение, что под землей, на которой они стоят, может что-то гореть, наполняло душу тревогой. Не осознавая, что делает, Юлька опасливо пощупала носком песок под ногами, словно ожидая, что прямо под ней сейчас разверзнется бездна. «Как? Подземный пожар?» Неугомонный Федька даже подпрыгнул от любопытства. «Разве земля может гореть?» «Горит не земля, а торф на болоте!» Голос деда стал озабоченным. С его лысины на лоб сбегали капли пота, и он то и дело оттирал его носовым платком. «Торфяные пожары могут тлеть очень долго, годами. Помните из физики необходимые условия процесса горения?» Юлька с Федькой дружно закивали головами. И Юлька полувопросительно сказала: «Кислород?» «Именно», — подтвердил дед. «Поскольку под слоем земли кислорода почти нет, то торф горит медленно, иногда десятилетиями, выжигая пустоты внутри почвы». В глазах Федьки застыло изумление, а баба Лена напротив оживилась. «Когда я была молодой, то по ту сторону болота был Марин-хуторок. Три домика, два амбара и хлев для коровушки. Наши деревенские девчата к Марье за морожкой ходили. Знатная там росла морожка, крупная, сладкая. Так вот, Марин-хутор после торфяного пожара весь под землю ушел». «Как конница Чингисхана!» Выкрик Федьки заставил бабу Лену вздрогнуть. «Уж не знаю насчет конницы!» Она строго посмотрела на Федьку. «А хозяева того хутора спаслись. Слава богу, ездили на дальний покос свои стога проведывать. Вот корова их сгинула». К коннице Чингисхана прибавилась корова. И по Федькиной спине, несмотря на жару, снова просвистел холодок тайны. Он захлебнулся словами: «А что, если болото выгорит, и на дне останутся лежать копья всадников? Или, может быть, ножи? Ведь были у них ножи!» «Наверное, были», — механически сказала Юлька и посмотрела на деда. «Надо уезжать». Она подумала, что вероятность пожара оказалась кстати. Можно под благовидным предлогом вернуться в город, и пока родители в Турции, сполна насладиться самостоятельностью. Приятно иногда побыть в одиночестве, засесть у компьютера с ночной чашечкой кофе, позвонить Валентину и услышать, как он напрашивается в гости. «Юлечка, солнышко, только позови, подъеду прямо сейчас. Ты ведь еще не будешь спать?» «Если бы еще Федьку сплавить деду!» Прищур дедовых глаз стал резким. Было видно, что он принял какое-то решение, но до конца не определил, правильное ли оно. Пристально посмотрев на бабу Лену, вытянувшую руки в ожидании его слов, дед твердо сказал, называя Юльку полным именем, что делал крайне редко: «Вот что, Юлия, завтра ты заберешь Федьку и поедешь домой». «Как? Я и Федька? Одни, что ли? А ты?» Юлькин голос зазвенел недоумением и обидой. «А я остаюсь здесь». Разомкнув руки, дед положил их на плечи внукам. Улушливый запах усиливался, щекоча ноздри и забиваясь в рот, так что хотелось сплюнуть в сторону. Теперь уже ни у кого не осталось сомнений в том, что вблизи что-то тлеет. Юлька сглотнула слюну и хрипло спросила: «Дед, но ведь до станции 10 километров, а Федька сказал, что автолавка ездит только по четвергам». «Значит, пойдете пешком, не маленькие». «Пешком? Через болото?» Юлька чуть не плакала. «Я провожу», — сказал дед. «Посажу вас на поезд и пойду обратно. Поймите, я здесь единственный мужчина». Этого Федька уже не мог стерпеть. Он выскочил вперед и встал напротив деда. «И я мужчина!» «Я сказал, завтра домой!» Федька увидел в глазах деда холодную решимость и понял, что спорить и просить бесполезно. Стоило только Федьке добраться до своей кровати, за тюлевым пологом и откинуться на подушку с тесемками вместо пуговиц, как его глаза закрывались сами собой. Спал он крепко, и сны ему никогда не снились. Но сегодня сквозь дремоту в голове ворочались бессвязные мысли, тяжелые, словно камни. Камни валились на голову и давили грудь. Рывком открыв глаза, Федька увидел, что Юлька тоже не спит, а сидит на кровати, обняв колени руками. Воздуха в избе не хватало, и он, широко открыв рот, задышал, как собака после бега. «Ты что, встала, Юлька? Уже пора идти на станцию?» «Нет», — Юлька прикрыла ладонью рот и прошептала. «Знаешь, я не хочу уезжать без деда. Он здесь задохнется. Чувствуешь, какая вонища?» «Еще бы не чувствовать!» От едкого запаха в носу щипало так, словно его прочистили ёршиком, а на глаза наворачивались слезинки. Федька силой размазал их кулаком. Он прислушался. В доме тихо, вроде старики спят. Шлепая пятками по полу, Федька заглянул к деду. Николай Петрович лежал на спине, высоко подложив под голову подушки, и тяжело со свистом дышал. Сделав шаг назад, Федька расслышал дедов шепот. «Что бродишь, как привидение? Иди и попробуй заснуть!» Не поднимая век, Николай Петрович сел и только тогда распахнул глаза, встретившись взглядом с блестящими глазами внука. «Брысь в кровать!» Федька моментально испарился, и Николай Петрович снова попробовал заснуть. Сердце щемило от нехватки кислорода, а мысли о пожаре тревожили страшными воспоминаниями. Николай Петрович Румянцев хорошо знал, что такое лесной пожар. Даже слишком хорошо. Ему исполнилось 5 лет, когда он в первый раз увидел, как полыхает молодой сосняк возле железнодорожной станции «Узловая», где они с мамой жили с самого начала войны. В феврале 41-го года маленький Кольша тяжело переболел гриппом, и чтобы поправить здоровье ребенка, мама по совету своей сослуживицы сняла весной дачу. Отец был не против, наказал только следить, чтобы мальчишка не перекупался. Невысокий, улыбчивый отец с начинающими редеть волосами подсадил Кольшу на верхнюю полку, поцеловал маму и пообещал: «Я присоединюсь к вам в августе». Последние слова отца, сказанные на перроне Московского вокзала, утонули в свистке паровоза. Кольша долго махал папе панамкой в окно, с восторгом предвкушая, как, отдав билет проводнику, мама откроет грушевое осетро и почитает книжку про дядю Степу. Больше отца они не видели, а сами на всю войну застряли на станции «Узловая». Ох, и бомбили ее немцы, ох, и бомбили. Как только выяснилось, что дороги в Ленинград больше нет, мать устроилась на работу в больницу санитаркой, а Кольша целыми днями сидел дома и смотрел на часы. «Я вернусь, когда маленькая стрелочка дойдет до цифры 7», показывая ходики на стене, объясняла ему мама. «А ты сиди, не балуйся. Захочешь есть, поешь картошечки. Я тебя оставила на плите». Хлопая дверью, мама уходила, и Кольша оставался один, если не считать Лёшку с Машкой, живших через дорогу в доме тети Нади. Чтобы скоротать одиночество, Кольша вставал коленками на стул и смотрел в окно, ожидая, пока Лёшка или Машка не помашут ему рукой. Тогда он махал в ответ и смеялся. Стрелочка на часах работала плохо. В отличие от большой, двигалась медленно, почти незаметно. Один раз Кольша, не выдержав ожидания, придвинул к стене табурет, на него выдрузил перевернутый чугунок и, балансируя на одной ноге, придвинул ненавистную стрелку к заветной семерке. Но мама все равно не пришла. «Война, сынок! Мы все воюем! И папа, и я, и ты!» — — объясняла ему мама. А Кольша никак не мог взять в толк. Как же он воюет? Там, где папа, на фронте, стреляют из пушек, ездят танки, летают самолеты. А тут тишина. Только поезда гудят день и ночь. Чтобы помочь Красной Армии громить противника, Кольша насобирал пустых спичечных коробков и, обильно наслюнив химический карандаш, нарисовал на них звезды. Теперь спичечные коробки превратились в грозные танки. Они с гудением катались вокруг печки и вдребезги разбивали оборону противника, выстроенную из разноцветных кубиков. Что такое война, Кольша понял зимой, когда маленькая стрелочка на часах подползла к цифре 4, и до маминого прихода оставалось еще долго. Он хорошо запомнил время первой бомбежки. Над головой что-то ухнуло, пол вздрогнул, стулья разлетелись по комнате, а из окон посыпались стекла. «Мама! Мамочка!» — завизжал Кольша, не замечая, как из носа на грудь капает кровь, заливая новенькую рубашку в клеточку. Двери были распахнуты настежь, и с плачем, вылетев на крыльцо, Кольша увидел, как прямо за домом по верхушкам деревьев гуляет рыжее пламя, рассыпая брызги искр. Оцепенев от ужаса, он заплакал только тогда, когда прибежавшая мама, рухнув на колени, принялась его теребить, мажа руки кровью с рубашки и все время кричала: «Ты не ранен, Коленька, скажи, где болит?» На мамино лицо через разбитые окна падал отблеск пламени, растрепавшиеся волосы шевелили порывы ветра, и от того, что всегда спокойная мама кричит и плачет, становилось совсем жутко. Еще страшнее стало на следующий день, когда из дома напротив вынесли два маленьких гробика, Лешки и Машки. Поддев под гробы длинные полотенца и закинув концы себе на плечи, бабы несли их до кладбища под дикий вой тетки Нади, которую мама и пожилая врачиха из местной больницы вели под руки. Потом фронт отодвинулся, и больше налетов не было почти до конца войны. Но в тот день, когда Кольше исполнилось 7 лет, какой-то прорвавшийся фашистский бомбардировщик сбросил бомбы на гражданский эшелон, вывозящий детей из блокадного Ленинграда. То, что увидели его глаза, Николай Петрович не мог забыть и никогда больше не отмечал свой день рождения. По возне в кухне и перешептыванию внуков Николай Петрович понял, что никто не спит. Баба Лена, сунув тощие ноги в драные шлепанцы, мочила простыню в ведре с водой. «Помоги, Петрович, окно занавесить, иначе задохнемся здесь!» Николай Петрович беспрекословно полез на стул, туго прикалывая простыню к оконной раме ржавыми канцелярскими кнопками. Сквозь мокрое полотно мутно просматривался нарождающийся день, и баба Лена заохала. «Надо пойти проведать баб. Не помер ли кто, задохнувшись?» От ужасного предположения Федька дрогнул и предложил: «Баб Лен, можно я пробегусь, посмотрю, все ли в порядке?» Увидев укоризненный взгляд деда, добавил: «Ну, перед тем, как идти на станцию, я быстро!» «Иди», — позволил дед. И Федька уже выскочил на крыльцо, как вдруг за спиной услышал звук падения. Баба Лена лежала на полу навзничь, раскинув руки в стороны. «Что это?» От испуга Федины глаза округлились, как большие переспелые вишни. «Обморок», — растерянно сказал дед, — «от нехватки кислорода». Около бабы Лены деловито и умело суетилась Юлька. Она хлопала ее по щекам, дула в нос и крепко растирала ладонями уши. «Федька, быстро намочи полотенце и дай мне! Дед, приподними бабе Лене голову!» Юлька командовала, а дед и Федя суетились на подхвате, помогали, подносили, укладывали. Наконец баба Лена вздрогнула и открыла глаза. «Слава Богу за все! Это ведь он вас, родненькие, мне в помощь прислал!» Голосок бабы Лены звучал слабенько, словно детский лепет, но взгляд уже был осмысленный. И смотрела она не на Федьку с дедом, а на Юлю, понимая, что сейчас она здесь главная. Снова почувствовав себя в новом качестве, Юлька озабоченно сдвинула брови и сказала, обращаясь к деду, «Знаешь, дед, ты оставайся с бабой Леной, звони в МЧС, а мы с Федькой пойдем по дворам». Не дожидаясь дедова ответа, Юлька скрылась в комнате и через минуту вышла, одетая в легкий желтый сарафанчик с синими цветочками. Длинные светлые волосы сестра собрала в пучок на затылке и теперь выглядела простенькой деревенской девушкой, нежной и милой. «Пошли!» Поняв, что отъезд откладывается, Федька мигом собрался, с опаской думая, что в других домах тоже, может, бабки лежат в обмороке, их с Юлькой на всех не хватит, да еще неплохо бы проведать зазаборную даму. Судя по всему, она осталась совсем одна в своем странном поместье. Если в доме дышалось с трудом, то на улице воздух, пахнувший острой горечью, мгновенно вышиб слезы из глаз. Ветер нес со стороны леса желтоватые клубы дыма, застилающие горизонт.